Глава шестая. Утром, когда я спустилась в столовую, там уже сидели Элла, Олег, Виктор, Алла и Нина Анатольевна. «Виолочка!» — засуетилась хозяйка. «Хотите какао на соевом молоке? Налить кружечку?» «Чашечку», — неожиданно сказал Витя Арефьев. «Прости, дорогой, ты о чем?» — не поняла теща. «Кружка — высокий полый сосуд. Из разнообразных материалов, емкостью более 250 миллилитров. Чашка — низенький, полый сосуд небольшого объема, менее 200 миллилитров», — пробасил зять. «Слова «кружка» и «чашка» — не синонимы. Сейчас на столе представлены чашки, поэтому, Нина Анатольевна, Виоле Ленинидовне надо предложить чашечку какао». «Ага», — пробормотала хозяйка. «Ты, наверное, прав». «Сам путал посуду», — признался Виктор. «Но перед Новым годом готовился к конкурсу «Знаток фарфора», тогда и прочитал материал». «Ага», — повторила Нина Анатольевна. «Ну, конечно». «Мама, что за ерунда?» — воскликнула Алла. «У меня вилка лежит справа». Нина прикусила губу. «Да? А разве это плохо?» Аллочка покраснела от злости. «Плохо? Да это безобразие, полное незнание сервировки. Справа должен быть нож, а вилка слева. Повторяю, вилка слева. Сто раз объясняла, как правильно класть приборы, и все впустую, у тебя в голове ничего не задерживается. Купи книгу по этикету, законспектируй, потом все наизусть выучи, а то стыдоба. Еще ты бумажные салфетки всем на тарелки бросаешь». «Разве нельзя?» — прошептала Николаева. «Нет!» — завопила дочурка. «Нет, нет и нет! И хлеб кладут в корзинку, а не на овальное блюдо. Мы жрем, как в рабочей столовке завода, резиновых клизм. Кстати, откуда такая мерзотная скатерть?» «Мне она показалась красивой», — сказала Нина Анатольевна. «С колокольчиками». Алла скорчила рожу. «На ней олени, Дед Мороз и елка. То есть она предназначена для Рождества и встречи Нового года, а у нас на дворе август. Ку-ку, мамуля, лето за окном». Глаза Нины Анатольевны налились слезами. «После завтрака поменяю. Можно постелить желтую с цветочным орнаментом. Подойдет?» Алочка выдохнула, ее щеки побледнели, злоба испарилась. «Да, прекрасный выбор. Мамуля, сегодня вкусный салат из моркови удался на славу». «Правда?» — мигом повеселила хозяйка. «Вкусно?» «А восхитительно!» — воскликнула дочь. «Заправка на высшем уровне, ты гениально готовишь!» Нина Анатольевна расцвела. И тут Виктор откашлялся. «К вопросу о сервировке. Блюдо следует...» Лицо тёщи вновь стало несчастным. Я решила вмешаться. «Какие роскошные орхидеи! Украшения для царского стола!» «Это Элла их выращивает», — объяснила Нина Анатольевна. «Видите, сколько цветов повсюду. Невестка гениально пестует растения». «Я заметила в глубине сада оранжерею», — кивнула я, — «но она оказалась заперта». «Жена Олежика никого туда не пускает», — сказала Нина Анатольевна. «Говорит, цветы посторонних боятся». «У них есть душа», — подхватила Элла. «А дверь я всегда закрываю, потому что разница температур может убить орхидею. В помещении поддерживается специальный климат, а если постоянно впускать внутрь воздух с улицы, может беда случиться. Виолочка, хотите, устрою вам экскурсию в дом моих растений?» «Не советую соглашаться», — вмешалась Нина Анатольевна. «Я один раз сунулась в оранжерею и еле жива осталась, там нечеловеческие условия. Жара, влажность, пахнет непотребно. Больше я туда ни ногой, и вам, Виола, не советую, задохнетесь». В комнату бодрым шагом вошла Елизавета Гавриловна. «Что сегодня на завтрак? Если белковый омлет, то мне не надо. В кои-то веки моя дочь права, в оранжерее действительно нечем дышать. Я там тоже чуть в обморок не упала, больше туда не заглядываю». «Бабушка!» — подпрыгнула Элла. «И что тебя так удивило?» — прищурилась старуха. «Нет, ничего», — пробормотала та. «Просто...» «Просто что?» — продолжала допрос старуха. «Бабулечка, а у тебя кофта задом наперед надета», — вступила в разговор Алла. «Карман на спине оказался». Элла шумно выдохнула, взяла со стола бутылку минеральной воды, сделала несколько больших глотков прямо из горлышка и произнесла. «А я постеснялась про блузку сказать». «Подумаешь», — фыркнула Елизавета Гавриловна, «не голая же перед вами появилась, ничего страшного». «Конечно нет, бабулечка», — подобострастно согласилась Алла. «Вот и ладно», — улыбнулась старуха. «Так чем тут угощают?» «У нас сегодня геркулесовая каша с курагой», — ответила Нина Анатольевна. «А где Катя?» — перебила ее пожилая женщина. Нина посмотрела на пустой стул. «Наверное, умывается». «Кто постояльцам завтрак отнес?» — добавила металла в голос бабка. «Я», — пискнула Нина Анатольевна. «Почему ты, если это обязанность Екатерины?» — спросила старейшина семьи. «У Катюши вчера голова болела», — начала выгораживать дочку мать. «Она плохо себя почувствовала, затемпературила». Бабка стукнула ладонью по столу. «Хватит! Олег, ступай, растолкай лентяйку. Вели ей немедля явиться сюда прямо как есть». Внук молча встал и двинулся к лестнице. «Я с тобой», — кинулась за ним Элла. «Неудобно получится, если Олежек один пойдет, а Катенька вдруг голая». «Полагаешь, он ее красоты испугается?» — хмыкнула бабка. «Нина, неси кашу». «Затируху», — уточнил эрудит Арефьев. «Ты о чем?» — удивилась Елизавета Гавриловна. «Блюдо, приготовленное Ниной Анатольевной из цельного, заранее замученного овса», — забубнил победитель конкурсов знатоков. «Оно называется затируха и в наше время непопулярно. Каша же...» «Можешь дальше не продолжать», — остановила его бабушка. «По мне так что лошадь, что кобыла, все едино». «Нет», — не успокоился Витя. «Лошадь — это вид животного, кобыла — самка лошади, а самец — жеребец и...» «А-а-а!» — раздался со второго этажа крик. «А-а-а!» Мы с Ниной Анатольевной одновременно вскочили и хором воскликнули. «Что случилось?» «Наверное, Элла мышь увидела», — ухмыльнулась Алла. «Она их до жути боится, а Катька ее пугает. Сестра купила в зоомагазине искусственных полевок, на настоящих один в один похожих. Их выпускают для кошек, чтобы те играли. Катерина этим муляжи в коридоре у своей двери или в холле раскладывает. Элка видит и орёт. Анекдот просто». «Скорей, скорей там, помогите», — зашептала Элочка, вбегая в столовую. «Там, на полу». «Знаем, мышка», — заржала Алла. «Нет, Катя», — еле слышно пролепетала Элла. Закатила глаза и, цепляясь за буфет, сползла на ковер. Елизавета Гавриловна вскочила и полетела к лестнице, я ринулась за ней. Спальня Катерины оказалась большой, с четырьмя окнами. Мебель была в стиле «Мечта маленькой принцессы». Кровать стояла в самом центре, и над ней колыхался розовый балдахин с золотыми кистями. Занавески радовали глаз вышитыми на них мишками. Не зная, кто тут живет, я бы подумала, что в комнате поселилась первоклассница, которую обожают и балуют взрослые. «Солнышко, что случилось?» — закричала Нина Анатольевна, кидаясь к лежащей на полу Кате. Олег, стоявший неподалеку от тела сестры, схватил мать за плечо. «Не надо». «Катенька заболела?» — испуганно спросила Нина. «Нужно вызвать полицию», — мрачно заявила Елизавета Гавриловна, войдя в помещение. «Скорую помощь!» — закричала Нина Анатольевна. «Катюша в обмороке!» «Олег, уведи мать», — приказала старуха. «Алла, Виктор, ступайте в столовую, ждите там». «Да, бабушка», — прошептала внучка. «Виола Леонидовна, вы со мной», — скомандовала бабка. «Ты, Элла, встань у двери и никого не пускай внутрь до особого разрешения. Когда приедет Семён, пусть сначала зайдет ко мне». «Хорошо», — пролепетала жена Олега. «Можно я сяду в коридоре на стул? Ноги трясутся». Старуха сдвинула брови, потом, вдруг сменив гнев на милость, кивнула. «Конечно, только никому не разрешай в спальню Екатерины входить». Елизавета Гавриловна выплыла в коридор, я последовала за ней. Комната, куда мы пришли, напоминала библиотеку. Две стены были заняты полками с книгами, в углу стоял шкаф со стеклами, затянутыми занавесками. Старуха подошла к нему и открыла дверцы. Я увидела собрание своих сочинений, причем не в одном экземпляре. «Собрала все ваши издания», — объявила пожилая дама. «У меня полная коллекция». «Надо же, у вас есть даже книги, которые никогда не продавались, а раздавались фанатам, победившим в разных издательских конкурсах», — изумленно сказала я. Елизавета Гавриловна села в кресло и показала мне на маленький диван. «Устраивайтесь. Ваня Зарецкий уламывал меня написать воспоминания о тех годах, когда мы с Семеном пытались спасти хоть кого-то из пуштанов. Да я отказалась, память уже подводит. К тому же составлять складный текст не умею. Тогда настырный Иван предложил другой вариант. Надо все рассказать Арине Виоловой, она прекрасную повесть напишет». «Впервые об этом слышу», — пробормотала я. «Извините, Елизавета Гавриловна, я с огромным удовольствием поговорю с вами, но чуть позднее». «Почему не сейчас?» — спокойно спросила старуха. «Много времени я не отниму». «Надо спуститься вниз?» — пробормотала я. «Екатерина умерла», — остановила меня хозяйка. «Врач ей не надобен. Остальные, когда узнают, что случилось, в истерику впадут, будут рыдать, вопить». Я с изумлением смотрела на старуху. У нее железное самообладание, или ей плевать на кончину внучки. Обычно пожилые люди плохо справляются с ударами судьбы, нервная система у них барахлит. Но у Елизаветы Гавриловны сейчас нет ни малейшего следа ужаса или паники, впрочем, незаметное горе. «Книгу для элефанта я писать не стала», — как ни в чем не бывало, продолжала пожилая дама. «Но из чистого любопытства взяла в руки детектив Виоловой и увлеклась. Теперь я ваша верная почитательница. Собрала все произведения, а также интервью и диски с телепрограммами, где вы принимали участие. Кстати, можно звать вас Вилкой?» Я кивнула. «Вы постоянно говорите, отчество Ленинидовна трудное, его перевирают на разные лады. Лучше обращаться ко мне просто Вилка». Елизавета Гавриловна усмехнулась. «Но, полагаю, вам неприятно напоминание об отце. Не лучший он человек. Я его откровение в прессе прочла, и вот что скажу, врет он много, хотя бог с ней, с ложью. Большинство так называемых звезд — записные вруны. У многих в биографиях концы с концами не сходятся. Вот, например, актриса Инна Никина. Такую жалостливую историю о себе прессе поведала, воспитывалась в детдоме, ее там били, унижали, а в другом интервью на каком-то телеканале запела. Мама у нее графиня из древнего рода, отец князь. И чему верить? Но ты так не делаешь. Кстати, давай я перестану выкать. Возраст мой позволяет с молодыми женщинами без церемоний общаться». Я опять кивнула. «Сейчас сюда прискачет начальник полиции Семен Егорович Баков», — скривилась Елизавета Гавриловна. «Нашей семье до славы Арины Виоловой далеко, но в Гидрозаводе и Нижнегорске мы, как сейчас пишут газеты, селебритис. А я почти до 100 лет дожила, с ума не сошла. Хожу самостоятельно, слюни не пускаю, уже по этой причине моя личность интерес вызывает. Геннадий Мушнины был ректором вуза, доктором наук, а для провинции человек, защитивший диссертацию и получивший вдобавок профессорское звание, элита. Поэтому Баков не просто сотрудников пришлет, сам явится. Но вот тут закавыка». Елизавета Гавриловна сложила руки на груди. «Екатерина нашла себе любовника, молодого, богатого, всем хорошего, но женатого. Зовут героя ее романа Анатолий Фирин. Я разок попыталась с внучкой поговорить, объяснила ей, на чужом несчастье своего счастья не построишь, даже если женится Толя на тебе, ничего хорошего не получится. Не сироти малышей». Но она дурой прикинулась. «Бабулечка, не понимаю, о чем ты говоришь. Мы с Антониной Фириной в одном классе учились, мне ее муж не нужен, не слушай сплетни. А правда, что ты сама за женатого замуж вышла, отбила его у семьи?» Пожилая дама усмехнулась. «Думала, уезд бабку, только Анатолий Сергеевич, мой супруг, вдовцом был, и встретились мы с ним на кладбище. Я тогда в городе Черноповск жила. Очень по родителям тосковала и однажды на местный погост пошла. Решила, погуляю среди крестов, душа и успокоится. Забрела на старую территорию, глядь, могилка заброшенная, ограда покосилась, памятник лежит на боку. Короче, жаль печальная». Я с плиты мох оторвала и увидела. Мужчина там похоронен. Он родился в один день и год с моим отцом. Ну и стала потом за его захоронением следить. Порядок навела, цветочки посадила. Как-то раз на соседнем участке появился приятный брюнет, молодой, с грабельками. Разговорились, он рассказал, что жена у него от тяжелой болезни умерла. Сначала мы просто друг друга морально поддерживали, а после стали семьей жить. Не состояла я никогда в любовницах. Елизавета Гавриловна округлила глаза. «Теперь самое главное. Жену Фирина зовут Антонина Семеновна, в девичестве Бакова. Угадай, с трех раз чья она дочь?» «Понятно», — протянула я. «Налицо конфликт интересов. Начальнику полиции придется отказаться от дела, если в нем замешана ближайшая родственница». Собеседница выпятила нижнюю губу. «Все гораздо сложнее. Ну, отойдет Семен в сторону. А кто на его место встанет? Павел Глотов, его заместитель. Они с Баковым вместе на охоту-рыбалку катаются. И в Нижнегорске у Сеньки сплошные друганы в полицейском управлении». В дверь спальни постучали. «Входи, Иван Николаевич», — чуть повысила голос старуха. В комнату на самом деле вошел Зарецкий. Он с порога спросил. «Что случилось? Как только я получил вашу СМС-ку, сразу примчался к вам». Я удивилась, и когда Елизавета Гавриловна успела отправить сообщение, вроде «Мы все время находились вместе», я не видела, чтобы она бралась за телефон. «Екатерина умерла», — ответила старуха. «Садись, Ваня, Виола уже в курсе. Хочу вас обоих кое о чем попросить».